время своего таинственного затворничества. Будто фавориту Натальи Федоровны, графу Рейнгольду Левенвольду, князь Алексей Юрьевич проигрывал в Фаро огромные суммы. Будто близок он был с венским резидентом, маркизом Боттой. Будто раз на охоте арапником отдул самого Разумовского. Правда ли, нет ли, кто теперь разберет? Когда ветреных красавиц, приятельниц князя Зубаровского, постигла плачевная участь, сам он хоть не совсем чист вышел из дела, но так сумел обделать делишки, что ему только велено было отправиться в свои вотчины для приведения в порядок расстроенных дел. Таким образом, жив, здрав, невредим, приехал князь Алексей Юрьевич в свое заборье. Здесь он начал строить великолепный дворец, разводить сады и вести жизнь самую буйную, самую неукротимую. В деревенской глуши, в забытом уголке, никем и ничем не удерживаемый, он предался той жизни, что так по сердцу пришлась ему в одни могущества князя Ивана. Не только в заборье, по всей губернии все ему кланялось, все перед ним раболепствовало, а он с каждым днем больше и больше предавался неудержимым порывам необузданного нрава и глубоко испорченного сердца. Вскоре для князя не стало иной законности, кроме собственных прихотей и самоуправства. При таком состоянии человека до преступления один шаг, и князь Алексей Юрьевич совершал преступление. Но, совершая их, немало не помышлял, что грешит перед Богом и перед людьми. О последних-то, впрочем, он не заботился, и, щедро отделяя вкладами монастыри, строя по церквам иконостасы и платя за молебны пригоршнями серебра, твердо уповал на Божье милосердие. И до того дошел князь Зубаровский, что рассказы про его житье-бытье в наше время кажутся страшной сказкой. Женат был князь Алексей Юрьевич на княжне Марфе Петровне, последней вроде князей Тростенских. Своим приданым увеличила она и без того огромные богатства князей Зубаровских. Единственный сын их, князь Борис Алексеевич, крестник императрицы Анны Иоанны, вахмистр гвардии в Колыбели, 20 лет уехал из заборья в Петербург искать счастье. Находясь с полком в каком-то захолустье России, влюбился он в дочь небогатого дворянина Коростина, женился на ней без родительского благословения и, за неимением наличных денег, приехал через год после свадьбы в заборье, кинуться вместе с женой к стопам оскорбленного родителя. Ждали страшной грозы. Дело кончилось благополучно. Молодая княгиня была так прекрасна, так была образована, так умна, что с первого свидания умела растопить каменное сердце сурового свекра. Вскоре началась Семилетняя война. Молодой князь Зубаровский поспешил под знамена Апраксина, оставив в заборье молодую жену. Стосковавшись по мужу, поехала она к нему в новопокоренный Мемель, но умерла по дороге. После войны вдовый князь Борис Алексеевич поселился в Петербурге, женился в другой раз и, прожив до 1803 года по-барски, скончался от несварения в желудке после плотного ужина в одной масонской ложе. Целую жизнь, будто по заказу, старался он расстроить свое достояние, но дедовские богатства были так велики, что он не мог промотать и половины их, оставив все-таки 3000 душ единственному своему сыну и наследнику, князю Даниле Борисовичу. Этот последний князь в древнем роде князей Зубаровских как ни старался поправить грехи родительские, но не мог восстановить дедовского состояния. Впрочем, и сам он протирал такие глаза отцовским денежкам исправно. С воронцовским корпусом во Франции был, денег, значит, извел немало. В мистицизм по тогдашнему обычаю пустился. В масонских ложах да в хлыстовском корабле Татариновой малую талику деньжонок ухлопал. Делал большие пожертвования на российское библейское общество. Душ 800 спустил понемножку. До чего княжна Наталья Даниловна, как только скончался родитель ее, отправилась на теплые воды, потом в Италию, и 25 лет так весело изволила проживать под небом Тассы и Петрарки с католическим